Иерусалиме, по ней ступает человек совсем бессильный, избит, измучен, весь кровоточит, и гвоздь заточен, чтобы жизнь его закончить. Его любовь с Христа тебе кричала: здесь мой конец, а для тебя здесь есть начало. Она давно тебя звала, искала, когда во тьме ты болен был, она стонала. Как нам легко и как нам просто идти, мой друг, по Виа Долороса, ведь узких улиц свет смотрит косо, всем, кто пришел найти ответ его вопроса. Его любовь с Христа тебе кричала: здесь мой конец, а для тебя здесь есть начало. Она давно тебя звала, искала, когда во тьме ты болен был, она стонала. Дорога смерти в Иерусалиме, по ней ступает человек совсем бессильный. Идешь, чтоб вечность дать нам с тобою, пусть бесконечность проложить своею кровью. Его любовь с Христа тебе кричала: здесь мой конец, а для тебя здесь есть начало. Она давно тебя звала, искала, когда во тьме ты болен был, она стонала. Его любовь с Христа тебе кричала: здесь мой конец, а для тебя здесь есть начало. Она давно тебя звала, искала, когда во тьме ты болен был, она стонала.